Похоже, не выносит пауз, не терпит пустоты между мизансценами длиной даже 30 секунд. Я люблю паузы, когда они осмысленны. Для меня в спектакле важны связки. И даже движение башни или какого-то предмета на сцене что-то должно рассказывать зрителю. При абсолютно шокирующем тексте «Секс, ложь и видео», тем не менее, есть красивые фразы. Например, те, которые произносит Грэм. «Мужчины приучаются любить ту женщину, которой они желают, в то время как женщины все больше и больше начинают желать мужчину, которого они любят. А есть грубые животные. Хватай свои жонглерские яйца и быстро дуй сюда!» — кричит Синтия Джону по телефону, чтобы при встрече ему объявить. «Джон, ты года не женат, а уже трахаешь родную сестру жены. Джон, ты лжец, и я это знаю лучше, чем все остальные». Покидая психотерапевтический сеанс от табакерки, я поймала себя на том, что гоню разные мысли, которые почему-то стали приходить в голову. А сами-то авторы раскованного предприятия пригласившие нас на откровенный разговор, разобрались со своими проблемами. Антон Кузнецов. Ну, разве с ним можно до конца разобраться? Но я разобрался в одном. В этом нельзя себе врать. Поэтому я и делаю этот спектакль. Если человек говорит, секс — это не важно, значит, есть проблемы. Олег Табаков. Я разобрался, как мне кажется, на уровне моих 65 лет. Мы сбрасываем все на двойственность натуры, на толерантность, на девственность, у кого она осталась, на отсутствие денег и жилплощади, но только не на себя. А этот спектакль подталкивает: разберитесь, что с вами происходит. Только наивные люди думают, что когда фотограф щелкает, вылетает птичка. Смешные и трогательные вы. Из-под пальца, нажимающего на затвор, вылетает история. Хлоп, и все разом как-то легко попадают в историю. И вы, картинно позирующие, и вы, стыдливо отворачивающиеся. Правда, не тот, кто выбирает выгодную точку, не тот, кто замирает со смайлом до ушей, об этом не подозревает. А напрасно. Вот некогда тощего студента из «Щуки» Женьку Дворжецкого, впоследствии ставшего популярным артистом театра и кино Евгением Дворжецким, везде видели с фотоаппаратом. Свою школьную страсть к фотографии он спешил утолить повсюду. На репетициях студенческих отрывков, дружеских попойках, на халтурах в городах и весях. Наверное, потому что никто тогда не знал слова «папарацци». Никто и не прятался от его объектива. Позже, когда Дворжецкий с антресолей с трудом доставал увесистые альбомы, стало ясно, что светом он написал портрет целого театрального поколения. Поколение 35-40-летних. Того самого, что называют потерянным. Того самого, которое впитало двойную мораль совковой системы и которое защищало цинизмом свои немудреные ценности. Колбасясь на тесных кухнях отдельных квартир, блочных девятиэтажек, и строя рожи фотографу, они не знали, кто из них взлетит выше всех, кто упадет, кто уедет и не вернется. Или уйдет из этой жизни навсегда, одни добровольно, другие всячески цепляясь за эту